непрерывно возвещающий о тех или иных изменениях. Вы поглотили ожерелье чистоты. Предмет обладает стандартным количеством магической силы. Ваше мастерство владением заклинанием второго круга очистка увеличилось. Вы поглотили магический браслет каменного кулака. Предмет обладает стандартным количеством магической силы. Ваше мастерство владением заклинанием третьего круга каменная кожа увеличилось. Вы поглотили липкие ботинки. Предмет обладает стандартным количеством магической силы. Ваше мастерство владения заклинанием первого круга... Полное переваривание предметов займет 45 минут и 12 секунд.